Глава третья. Дасар. Магический ошейник, который я всегда носил с собой для усмирения непокорных ящеров, оказался как нельзя кстати. Идея воспользоваться им пришла мгновенно, и я совершенно не задумывался о том, какой окажется реакция человечки на подобные действия. «Что это? Что вы сделали?» Она несколько раз хлопнула ресницами, разглядывая длинную цепь, второй конец которой я уже успел намотать на руку. Потом подняла ногу и попыталась снять ошейник. «Удачи с этим!» — хмыкнул я, с интересом наблюдая за ее потугами. «Даже ящерам с их силой это не по зубам. Куда уж девчонки-то?» «Снимите!» — потребовала она и тряхнула головой. При этом светлые кудряшки забавно так подпрыгнули, и я не сдержал улыбки. Что ж, несмотря ни на что, охота на жену оказалась удачной. Впервые мне так повезло. Даже сложно было перестать любоваться ею. Губы у незнакомки были сладкие, манящие. Пожалуй, такую можно даже оставить в доме и после рождения наследника. Хотя нет смысла загадывать. Неизвестно, что будет через пару лет. Не сниму, и тебе пытаться не советую. Пока я не отдам мысленный приказ, ошейник не исчезнет и не раскроется. Объяснил ей, поднял руку и приподнял лицо девушки за подбородок так, чтобы заглянуть ей в глаза. Красивые. Изумрудные озера, блестящие в лунном свете. Она смотрела на меня со злостью, но в то же время во взгляде читалось и неподдельное любопытство. «Снимите. Это противоправно. Вы не можете удерживать меня силой». Красотка продолжала протестовать, хотя наверняка уже поняла, что сопротивление бесполезно. «Как тебя зовут?» — спросил я, проигнорировав ее тираду и все еще не убирая руки от ее лица. Почему-то хотелось запомнить этот момент, запечатлеть в памяти ощущение касания к нежной коже, робость девушки, выражение и прекрасные черты ее лица. «Я не обязана тебе отвечать», — отрезала она, но в ее голосе уже не было прежней уверенности. «Вот же упрямая!» — усмехнулся, подался вперед и вдохнул свежий цветочный аромат ее волос, а затем склонился к уху и прошептал. «Послушай, есть всего лишь два варианта развития событий. Тебе все равно не сбежать от меня. И ты могла бы пойти со мной, по-хорошему. Поможешь мне, а я, в свою очередь, обещаю, что как только это будет возможно, освобожу тебя». Я старался говорить мягко, спокойным тоном и без угроз, чтобы не напугать ее сильнее, чем уже успел. «И каким же будет второй вариант?» — хмыкнула девушка и отстранилась, с вызовом посмотрев мне в глаза. «Ох, не надо так. Не стоит даже пытаться играть со мной и пробуждать мои охотничьи инстинкты, ибо добром это еще ни разу не кончалось. Ты не хочешь знать, что будет, если не пойдешь добровольно», — сказал твердо, с нажимом. Она заколебалась, отвела взгляд и, наконец, покорно произнесла. «Вера. Меня зовут Вера». Девушка поджала губы, а я окончательно отпустил ее и шагнул назад, давая ей немного пространства. «Обо мне наслышано?» — поинтересовался, пока она рассматривала мой шрам. «Нет», — мотнула головой и поежилась. «Противно видеть такое лицо?» — спросил прямо. «Лучше выяснить все сразу и дать понять, что ей придется принять меня таким, какой есть». «Нет». Она протянула руку и нежно коснулась шрама. «Лицо красивое, а рубец?» — пожала плечами и потупила взгляд. «Он немного пугает, не более». «Мое имя Дасар», — представился сухо, без титулов и упоминаний рода. «Лучше ей пока не знать лишнего, раз обо мне не слышала еще. Я предлагаю продолжить этот разговор в другом месте». Девушка посмотрела по сторонам и вздрогнула. В переулке было неуютно даже мне. Не знаю, кто жил в этих домах. Но здесь особенно отчетливо возникало ощущение, что старый город живет своей собственной жизнью, скрытой от посторонних глаз, таинственной и устрашающей. Деревянные рамы рассохшихся окон были распахнуты настежь и раскачивались на ржавых петлях. Их скрип разносился по округе, а где-то вдалеке слышались чьи-то тихие шаги. Запах дыма, пряного сена и ночных цветов смешивался с туманом и ароматом сырой земли, делая воздух тяжелым и насыщенным. Вера поежилась, и я приобнял ее, чтобы не боялась. От неожиданной близости девушка вздрогнула, напряглась, но вырываться не стала, а я почувствовал, как колотится ее сердце, и покачал головой. Даже у зайца и то пульс медленнее. «Не бойся, никто не причинит тебе вреда, пока я рядом». Взял ее за руку и потянул вслед за собой по лабиринту узких, слабо освещенных улочек. Мы шли молча. Она тенью следовала за мной и слегка дрожала. Сначала я снял с себя плащ и накинул ей на плечи, а потом и вовсе подхватил ее на руки. Оказавшись на пороге собственного дома, поставил ее на ноги, открыл дверь и пригласил войти. Девушка постояла еще несколько мгновений, словно никак не могла решиться, входить или нет. Бросила на меня растерянный взгляд и все-таки сделала шаг. Крадучись, словно кошка, она вошла в мой дом и застыла. Удивленно осмотрелась, словно никогда не видела подобной обстановки, повернулась ко мне и замерла. А я так и остался стоять на пороге, рассматривая ее стройный стан и непривычную одежду. «Досар?» Она чуть склонила голову на бок. Посмотрела на меня растерянно, словно не понимала, почему не вхожу вслед за ней. Я бы и сам не смог ответить на этот вопрос. Наверное, я ждал от нее какого-то приглашения, как бы удивительно это ни звучало. «Иду я, иду». Потер лицо руками и отпустил слегка натянувшуюся цепь. «Может, теперь снимешь с меня эту железяку?» Она взглядом указала на ошейник и скрестила руки на груди, выражая свое недовольство. Я слегка прищурился и покачал головой. «Нет». «Тогда скажи, где я могу переночевать. Я устала и хочу отдохнуть». Она явно обиделась на очередной отказ. Поджала губы, но спорить не стала. Жестом пригласил ее следовать за мной и с интересом наблюдал, как девушка рассматривает все, что ее окружает. Словно деревенский ребенок, впервые оказавшийся в столице. Мы поднялись по широкой лестнице. Свернули к моей спальне. Остановился и распахнул дверь, приглашая войти внутрь. «Спасибо и до завтра!» Девушка шмыгнула в комнату и попыталась захлопнуть передо мной дверь. Даже засов почти защелкнула. Только вот цепь осталась у меня в руках, и толстая щеколда щелкнула в холостую. «Это ты очень поторопилась», — усмехнулся я. Потянул на себя цепь, заставив девушку выйти ко мне, и, взяв ее под руку, вошел в комнату. Нужно будет придумать что-то другое, потому что постоянно таскать за собой цепь девушка устанет. Да и выглядеть это будет дико. Представляю себе картину. Идет она по коридору, за ней цепь тащится. Каждый шаг со звоном, словно тревожный колокол в столице зазвонил. Мне, как генералу, такой звук, может, и был бы в радость. Всегда помогал собраться и мобилизовать все силы организма, чтобы быть готовым отразить нападение в любой момент. Но я все-таки собираюсь жениться на этой красотке. А значит, и выглядеть она должна достойно. «Поторопилась?» — переспросила она и забрала руку, посмотрев на меня так хмуро, словно собиралась убить одним взглядом. «Я поверила тебе. Думала, что ты просто позволишь мне отдохнуть. А ты собрался приставать?»